Глава 18. Лиза. Айрекс помог Элизабет забраться в карету, но прежде чем залезть самому, повернулся ко мне. «Тебя отвезут обратно в академию», — проговорил он вполголоса. Мне хотелось спросить, а что будет дальше? Но я молчала, не отрываясь от его золотых глаз. «За тобой будут присматривать», — продолжал дракон. «Не следить, а охранять. Понимаешь?» Я улыбнулась краешком рта. Даже сейчас его заботило, как я отнесусь к его соглядатаям. «Но хочу, чтобы ты знала», — добавил Айрекс. «Ты никому, ничем не обязана. Захочешь прекратить учебу, можешь сделать это в любой момент. Тебе предложили службу, а не приговор». «Понимаю», — выговорила я, все еще не в силах отвести взгляд. Дракон подался навстречу и крепко меня обнял. Я жадно втянула носом его запах, теперь смешивающийся с запахом дождя. Запомнить навсегда. Так, чтобы он остался со мной. «Лиза, мы не расстаемся», — прошептал Айрекс, целуя меня рядом с ухом. «Я тебя не отпущу». Душу словно разрезала тупым ножом. «Нет», — произнесла я как можно тверже и, уперев ладони в его теплую грудь, отстранилась. «Вы должны быть со своей невестой, генерал Торн». «Лиза». На его красивом лице отразилась растерянность. Я сглотнула подкативший горло ком. «Только бы не расплакаться, иначе все напрасно. Всего доброго». Поправив капюшон, я отошла к карете и, подобрав юбку, забралась внутрь. Кучер захлопнул дверцу. Я не выдержала и все же посмотрела через окно на дракона. Айрекс так и стоял под дождем. Наши взгляды встретились, и между ними словно протянулась невидимая струна. Лошади зацокали копытами о брусчатку. Массивная фигура генерала стала казаться меньше. Но я смотрела и смотрела, пока та не скрылась из виду. И лишь после этого позволила себе зареветь. Так плохо мне не было уже давно. Кажется, с детства. Даже провал с поступлением не выбил из колеи настолько сильно. Правда, в этом мире раздобыть шоколадный торт с мока было бы слишком сложно. А как окончательно не впасть в отчаяние, я сейчас не представляла. «Ты сделала все правильно», — сказала я себе вслух и, вытащив из складок платья кружевной платок, принялась утирать слезы. Не то чтобы меня заботило, как я теперь выгляжу. Комендантша встретила с уже знакомой недовольной физиономией. Я снова возвращалась в общежитие затемно. Правда, на этот раз одна. «Леди Вортекс», — проворчала она, — «вы считаете, что правила к вам не относятся?» «Простите». «Это больше не повторится», — ответила я со всей искренностью. Пока поднималась на второй этаж, вдруг ощутила в теле неимоверную тяжесть, такую, что ноги переставляла с трудом. Минувший день обрушился гигантской бетонной плитой, придавливая к земле. А ведь так хорошо все начиналось. Завтрака, шоколада и горячих поцелуев. «Ты сделала все правильно», — повторила я, преодолевая очередную ступеньку, будто не взбиралась по лестнице, а улиткой ползла на гору Фудзи. Внутри разлилось горькое осознание, что даже если бы я ничего не сделала, все равно это закончилось бы так же. Элизабет бы нашли. Может, на несколько часов позже. А потом Айрекс бы понял, кто из двоих настоящая. И неважно, что я сделала или не сделала, против фактов не попрешь. У них свой мир, а у меня свой. И, наверное, надо просто взять и вернуться. Если я смогла снять с себя оковы клятвы, то, может, и перенестись смогу, если всей душой захочу. С последним, правда, были проблемы. Задумчиво я добралась-таки до комнаты и открыла дверь. Алия сидела на кровати, подобрав ноги, и читала учебник по зельеварению. Увидев меня, она подскочила, и ее книга хлопнулась на пол. «Элиза, ты вернулась!» Она кинулась мне на шею и заключила в теплые объятия. «Я с ума сходила. Дилан сказал, что тебя видели с генералом, но ты бы хоть предупредила, что проведешь выходные с ним. Ведь правда же?» Она выпустила меня и окинула критическим взглядом. «Что случилось?» — спросила изменившимся голосом. Я снова прижалась к подруге и заревела. «Ну что за плакса?» «Так, давай-ка!» Поддерживая, Алия отвела меня к кровати. «Платье на тебе, кстати, просто огонь. Чай будешь?» Я обессиленно кивнула. Подруга засуетилась, и через 5 минут я уже сжимала пальцами горячую кружку. «По порядку давай?» Алия устроилась рядом. «Ты правда была у генерала?» Я кивнула. «И он тебя обидел?» Она сдвинула брови. Я мотнула головой. «Тогда что?» «Мы...» Я не могла сказать правду. Ведь для Алии и остальных я должна оставаться Элизабет Вортекс, помолвку с которой никто не разрывал. «Мы поссорились», — соврала я. «Опять?» — Алия удивилась. «Подробности расскажешь?» «Нет, ну и неважно. Ты, главное, не расстраивайся. Никуда он от тебя не денется. Он же не стал разрывать помолвку». «Нет». «Тогда и ты не переживай». Она обняла меня за плечи. Я глубоко вдохнула. Алия хотела поддержать меня и старалась как лучше. И не ее вина, что помочь мне было некому. А сказать «не переживай» — это почти то же, что сказать раненому «не страдай от боли». Очень эффективно. «Знаешь, моя мама всегда говорит, что утро вечера мудренее», — бодро проговорила Алия. «Лучше ложись спать, а там будет новый день. Вон, я слышала, что Дельфина приготовила нам практику на выезде и встречу с самой королевой, так что есть чего ждать с нетерпением». Я не ответила, и подруга укрыла меня теплым пледом. «А потом и к зимнему балу начнем готовиться», — продолжала щебетать подруга. «Так что выше нос. Жизнь продолжается». «Да, продолжается». Айрекс. Отпускать Лизу было невыносимо. Из меня словно вытащили душу, и она отправилась в академию вместе с ней. Не помню, как я забрался в карету. Очнулся лишь, когда мы выехали за ворота, и Элизабет робко спросила. «Генерал, я могу называть вас по имени?» «Да». Я кивнул, но смотреть на нее избегал. К этому надо как-то привыкнуть. Элиза здесь, со мной, но она не она. Не та, что заставляет мою кровь вскипать, а сердце танцевать в бешеном ритме. Не моя истинная, но моя невеста. Так странно. Когда ехал в тот вечер к Вортексам, я был уверен, что готов. Мне было все равно, как Элизабет выглядела и каким она была человеком. Она существовала для меня лишь как миссия, объект, который надо охранять. Я был готов исполнять свой долг, не думая о такой мелочи, как чувства. Как мало я тогда знал о настоящей страсти. И теперь я словно вернулся в тот самый момент. Вот она передо мной. Вот мы едем в карете. И на этот раз между нами нет тайн. Я знаю ее первой любви, знаю, что она пыталась сбежать. В ней нет камня, который не давал бы ей говорить. Все так, как должно было быть с самого начала. Только я изменился. Встреча с Лизой разбудила во мне что-то, о чем я не знал. Даже не драконье и не звериное, хотя и это тоже. Я только расстался с ней, а уже мечтал увидеть вновь. Заглянуть в большие глаза олененка на прицеле. Утонуть в них, как в бездне. «Вы должны быть со своей невестой, генерал Торн». «Должен». И находился с ней. Но все мои мысли... Сама моя душа устремилась совсем в другое место. Впервые за многие годы я был растерян. Усилием воли я все же заставил себя посмотреть на Элизабет. Она подняла глаза в ответ. Словно все это время терпеливо ждала, пока я ее наконец, замечу. Лиза. Я прочистил горло, не хотевший выпускать наружу слова. Какое-то время вы поживете у меня. Пожалуйста, не сочтите это заточением или арестом. Меньше всего мне хотелось бы, чтобы мой дом напоминал вам очередной подвал. Но ради вашей безопасности... «Айракс», — произнесла она, сразу сбив меня с мысли. Ее голос. Он звучал так же, как ее. Тот же тембр, как будто та же интонация. «Я все понимаю», — продолжила моя невеста. «И обещаю вам, что не буду жаловаться». Было бы легче, окажись на ее месте другая, любая, с любой внешностью. Но Элизабет слишком походила на Лизу, каждый раз напоминая, что мы не можем быть вместе. Я сжал руку в кулак. Зверь внутри меня не хотел признавать поражение. Когтистая драконья лапа царапнула изнутри. Нельзя отказываться от истины. Нельзя и невозможно. Я должен разобраться со всем как можно скорее. Найти, кто стоит за Лиамом. Выйти на возможных сообщников и решить проблему. Это единственный способ. Время тянулось медленно, как тягучая пастила. Но мы все же прибыли к моему особняку. Я помог Элизабет спуститься и отвел к себе в гостиную. Элина вызвала экономку. «Подготовьте для Элизабет отдельную комнату. С этого дня она будет у нас жить». «Элизабет», — обратился уже к невесте, когда Элина удалилась. «Мой дом и мои люди в вашем распоряжении. Единственное ограничение для вас — это просьба не заходить в мой кабинет». И, подумав, добавил. «И в спальню». Лицо девушки вспыхнуло. Она явно подумала о чем-то неприличном, а я подумал о Лизе. И нашей первой встрече в моей кровати. «Разумеется». Элизабет вернула себе лицо. «Я не буду мешать твоей службе». Как легко она перешла на «ты». И правильно перешла. Мне же не хотелось. «Я прикажу подать ужин». Я малодушно спрятался за нейтральной фразой и ушел на кухню. Ели мы за длинным столом, усевшись в разных концах. Совсем не так, как за завтраком с Лизой. Элизабет снова попыталась разбить лед и заговорила о светских новостях. Упомянула фестиваль, о котором, кажется, щебетала медсестра в лазарете. Я отвечал в тему, но мыслями снова был далеко. Я словно раздвоился. Один Айракс поддерживал беседу, а второй метался, как пойманный в клетку зверь. Мечтал вырваться и устремиться к ней. «Элизабет, ты, наверное, устала?» — проговорил я, поднимаясь из-за стола. «Натали поможет с вечерним туалетом. И если что-то понадобится, обращайся к ней. Я буду у себя в кабинете. Нужно поработать». «Конечно». Она улыбнулась, и меня снова царапнуло изнутри. «Неужели так будет каждый раз? Я буду смотреть в ее глаза и на ее улыбку, а видеть другую? Пытка похлеще даорийских, а у них нет недостатков фантазии. Когда мы пожелали друг другу спокойной ночи и распрощались, я, наконец, сбежал к себе в кабинет. Уселся за стол и, потерев лицо ладонями, позволил себе несколько минут просто побыть одному. Осознать, что случилось, и собраться с мыслями. Затем вызвал на связь Биркина. «Новости?» — спросил сухо. «Мы выяснили, кому принадлежал дом», — ответил помощник. «Барону Берроу». Я шумно выдохнул. «Рихарду, значит?» «Ты его знал?» — поинтересовался Биркин. «Он служил в моей роте. Погиб еще в начале войны». Перед глазами всплыли воспоминания. Сырая землянка, где прятали раненых. Огромная дыра на животе от когтей бездушного. Нечеловеческие стоны и безумие во взгляде. Лекари не смогли ничего сделать. У Рихарда был малолетний сын. Я задумчиво потер подбородок. «Лиам», — проследил за моей мыслью Биркин. Если это и правда он, то, возможно, дело для него было личным. Отдать Элизабет первому дракону, чтобы провалы больше никогда не открывались. И больше никто не погиб. Узнай, как зовут сына барона. Открыты ли на его имя банковские счета и переводились ли на них крупные суммы. Понял. Я задумчиво кивнул и добавил в заключение. И еще. У меня будет просьба. Лиза. На следующее утро я с трудом отскребла себя от подушки. Ощущения были хуже, чем после похищения Лиама. Все тело ныло, и не желала вставать. Но надо. Алия предложила вместе позавтракать, и хотя мне в горло кусок не лез, я все равно кое-как оделась и пошла с ней. Просто чтобы не оставаться одной. «Иногда нужно дать себе время погрустить», — заметила подруга. «Хотя я уверена, что все образуется». Я вяло кивнула и не ответила. По счастью, Алия все понимала. Когда мы шли обратно из столовой и по направлению к учебному корпусу, меня внезапно окликнули. «Леди Вортекс!» Я обернулась. К нам шел Биркин, а на плече у него была моя сумка. «Вы не уделите мне минутку?» — попросил он. Алия бросила на меня вопросительный взгляд. «Все в порядке. Иди на пары». Я коснулась ее локтя. «Я тоже. Скоро». Подруга подозрительно покосилась на помощника Айрекса и все же пошла дальше по дорожке, а я отошла к скамейкам возле кустов. «Доброе утро», — поздоровался Биркин. «Доброе», — эхом отозвалась я, хотя совсем в этом была не уверена. «Это вам». Мужчина вытащил из кармана серебряный браслет с выгравированными цветами и парой камней, похожих на горный хрусталь. «Если почувствуете себя в опасности, нажмите вот на этот камень». Он показал какой. «Благодарю». Я определила браслет на левое запястье. Наученная произошедшим, больше не пренебрегала безопасностью. «И еще генерал Торн просил вам передать ваши вещи». Биркин снял с плеча сумку. «Если хотите, я отнесу к вам в общежитие и оставлю с комендантом». «Спасибо, я сама». Я взяла у него из рук сумку и, не удержавшись, расстегнула молнию. Телефон лежал сверху на куче вещей. К блестящему экрану была прилеплена записка. Достав ее, я мгновение поколебалась, но все же развернула. «Я рядом». Сердце бухнуло и заболело, как подстреленная птица. «Ну зачем? Зачем он не отпускал меня? Так живо 100 крат тяжелее!» Я подняла глаза на Биркина. «Передайте, пожалуйста, генералу», — тихо проговорила я, «что он должен быть рядом со своей невестой». «Вы уверены?» — удивился помощник. «Я не хочу и не буду стоять между ними», — ответила я уже тверже. «Понял», — Биркин кивнул. «Я передам». Не знаю, что он на самом деле понял, да и как это объяснить, не вдаваясь в личные подробности. Я хотела быть с Айрексом всей душой, и даже больше, чем душой, всей моей сущностью от пяток до макушки. Но я не могла. Не могла стать любовницей, не могла уводить мужчину из семьи, даже если эта семья договорная. Да и, в чем было признаться еще сложнее, я боялась. Боялась, что дракон точно так же проникнется к Элизабет, как проникся ко мне. Внешне мы одинаковы. И будет ли для него в итоге разница? Это сейчас, по привычке, он не хочет меня отпускать. Но со временем все может измениться. Как говорила мама, любовь — слишком хрупкая конструкция, чтобы на нее опираться. Попрощавшись с Биркиным, я поспешила на пару. И так уже опаздывала. По расписанию сегодня была живопись. Поначалу меня этот предмет пугал, и я ждала его с ужасом. Я ведь совершенно не умела рисовать. Если и могла осилить карандашный набросок, то стоило взяться за краски, как все на листе превращалось в сплошное черное пятно. Но на деле все оказалось гораздо проще. Творить руками никого не заставляли. Картины можно было писать магическими кистями. Но для них нужно было правильно сформулировать запрос. А для этого знать имена художников, названия картин, стили и направления. Не самое увлекательное дело, если честно. Но я старалась впитывать любые знания об этом мире. И сейчас надеялась, что смогу за учебой отвлечься. Когда я вошла в аудиторию, занятия уже начались. Внутри царил полумрак. Преподавательница, красивая женщина с мелодичным голосом, использовала что-то вроде проектора, который показывал слайды с картинами. И к каждой она рассказывала о ее истории и использованной художником технике. Я скользнула к задним рядам и, бросив сумку себе под ноги, быстренько достала тетрадку и перьевую ручку. начала торопливо записывать, но уже минут через пять поймала себя на том, что ничего из сказанного не понимаю. Мои мысли были слишком далеко, рядом с золотоглазым драконом, о котором я обещала себе не думать, и все никак не могла остановиться. А надо. Не хватало еще, чтобы камень меня к нему перенес прямо посреди пары. И еще одна картина Пьера Роле, объявила преподавательница и щелкнула пальцами. Изображение на белом холсте сменилось на портрет рыжеволосой женщины в платье с высоким кружевным воротником. Я замерла и уставилась на него, не веря своим глазам. «Королева Анастасия. Это моя мама. Моя настоящая мама. С замысловатой прической и в дорогом наряде. Но это она. Или ее точная копия?» «Портрет был написан незадолго до гибели королевы», — продолжала преподавательница. «И некоторые считают, что в нем художник запечатлел роковое предчувствие. Видите, на заднем плане грозовые облака». Я подняла руку, прежде чем поняла, что делаю. «Леди Вортекс?» — удивилась преподавательница. «У вас есть вопрос?» «Что случилось с королевой?»